спросила она. Он подбежал трусцой к месту, где старенький чемоданчик стоял на разделительной полосе, как нарисованный. Он взялся за обтрепанную ручку и на миг застыл. Кожей почувствовал на себе чей-то взгляд. Ему приходилось читать о чем-то таком в развлекательных романах, и всегда он скептически относился к подобного рода описаниям. Может, напрасно? Ему вдруг показалось, что в зарослях прячутся люди, много людей. И они сейчас прикидывают, успеет ли эта женщина расчехлить ружье и открыть огонь раньше, чем они схватят его, Берта. Схватят, утащат в темные заросли, перережут горло. С колотящимся сердцем он побежал к машине, выдернул ключ из замка багажника, быстро забрался на переднее сиденье. Вики плакала. Берт выжил сцепление, и через минуту злополучное место скрылось из виду. «Какой, ты сказала, ближайший населенный пункт?» — спросил он. «Сейчас». Она склонилась над атласом. «Гатлин, мы будем там минут через 10». «Большой? Полицейский участок там, интересно, будет?» «Небольшой. Просто точка на карте. Хотя бы констебль?» Какое-то время они ехали молча. Слева мелькнула силосная башня, а так сплошная кукуруза. Хоть бы один фермерский грузовичок. «Послушай, нам кто-нибудь попался навстречу после того, как мы свернули с автострады?» Вики подумала. «Одна легковушка и трактор. На развязке, помнишь?» «Нет. А позже, когда мы выехали на 17-е шоссе?» «Никто». Полчаса назад он бы воспринял это как резкую отповедь, но в данном случае это была всего лишь констатация факта. Вики смотрела сквозь полуопущенное окно на однообразно уплывающую прерывистую дорожную разметку. «Вики, ты не откроешь этот чемодан?» «Ты думаешь...» «Не знаю, все может быть». Пока Вики возилась с узлами, губы поджаты, лицо отрешенное, такой он запомнил свою мать, когда она по воскресеньям потрошила цыпленка. Он включил приемничек. Волна поп-музыки, которую они слушали раньше, почти совсем ушла. Берт покрутил ручку. Фермерские сводки. Бак Оуэнс и Тэмми Уайнетт. Голоса сливались в почти неразличимый фон. Вдруг из динамиков вырвалось одно единственное слово, да так громко и отчетливо, словно говоривший сидел в самом приемнике. «Искупление!» — взывал чей-то голос. Берт удивленно хмыкнул. Вики подскочила. «Только кровь Агнца спасет нас!» — гремел голос. Берт поспешно заглушил звук. Станция, видимо, совсем рядом, настолько близко, что... Да вот же она! Из зарослей торчала радиобашня, красная насекомообразная тренога. «Искупление — вот путь к спасению, братья и сестры!» Голос стал более доверительным. В отдалении хором прозвучало «Аминь». Некоторые полагают, что можно ходить путями земными и не запятнать себя мирскими грехами. Но разве этому учит нас Слово Божье? В ответ дружное «Нет». «Господь всемогущ!» — снова возвысил голос проповедник. А дальше слова падали ритмично, мощно, как на концерте рок-н-ролла.